Старик задержался в академии на 4 дня, и ему крупно повезло. Краснеть за учеников своей школы пришлось МакГонагаллу. На 5-й день совместной учебы первый из гостей попробовал печально знаменитую кашу и представлял он алый факультет Хогвартса. Правда, в достижении столь знаменательного результата ему немного помог я, но это уже совсем другая история. «Проходи, Элеон», — благодушно поприветствовала меня директор Балаш, — «рада тебя видеть». «А уж как я рад быть здесь», — искренне улыбнулся я. «То чувство, что я, наконец, очутился там, где сам хочу быть, не покидало меня все эти дни. Я хотела еще раз поблагодарить тебя за оказанную помощь с Каркаровым». Прозвучало это крайне двусмысленно. «Она что-то знает, твое присутствие оказалось очень кстати, хотя у тебя, насколько я понимаю, и без того проблем хватает. Этот странный анимаг, если я чем-то могу помочь, то не стесняйся». Касание моего разума было едва заметным, но я его все же почувствовал. Попытка чтения тут же оборвалась, но настроение мне этот факт все же подпортил. «Нет, Балаш ничего не знает, но скорее всего о чем-то догадывается. А намек, он весьма прозрачен, но не было ли это всего лишь поводом? Не стоит, у меня все в порядке. Знаете, как говорят, держи друзей близко, а врагов еще ближе». И действительно, таскалась за мной эта псина практически везде, разве что на занятия не заявлялась. Не очень приятно знать, что за тобой постоянно наблюдают, но что-либо предпринимать я считал преждевременным. У Дамблдора явно был какой-то договор на эту тему с Балаш, но само по себе это не проблема. Куда хуже могут оказаться контрмеры старика, если я устрою эдакий бунт? Нет, пока что я буду сидеть тише воды и ниже травы. ХММ понятно, но, если что, дай знать. Кажется, ты мне нос сломал. Сам виноват, придурок. Обменявшись столь мудрыми изречениями, мы с Виктором замолкли. Видок у нас, наверное, был тот еще, мятая одежда, на которой, казалось, собралась вся пыль этого коридора, кровоподтеки и ссадины. Не так я себе представлял эту встречу, ой, не так. Спустя неделю от нашего приезда я все же решился заговорить с Кромом, поскольку тот аналогичных попыток не делал, и вообще в мою сторону даже не смотрел, а выглядел мой друг, уж не знаю, бывший или нет, неважно, вечно мрачный, какой-то бледный и ссутулившийся. Видимо, не сладко ему тут жилось эти два с хвостиком года. Да, задумчиво потирая пострадавшую скулу, пробормотал я, теплый прием, а ты чего ждал? Привет, друг, 100 лет не виделись, давай обнимемся. Но не молча же прямым справа в челюсть приветствовать. Впрочем, похоже, мы оба быстро осознали, что как-то вменяемо начать диалог у нас все равно бы не получилось. И оттого повисла какая-то неловкая тишина. После смерти дяди Игоря и этого гребаного суда все пошло наперекосяк, негромко начал Виктор, первым обрывая паузу, не забыл еще, как я сюда вообще попал. И как ты думаешь, каково после этого пришлось протеже убийцы Гросса? Но ведь это правда, да знаю я, только, да и вообще, исчез ни слова не сказав, а потом прислал невнятную писульку про перевод и возвращение на родину. Это мне-то, человеку, который тебя как облупленного знает, а в последние полгода вообще тишина, будто и нет у тебя. А ты думаешь, я по своей воле отсюда свалил? Ни у одного меня сдали нервы и даже драка не позволила сбросить напряжение, будь моя воля, учился бы тут спокойно, но этот ублюдок Каркаров и старый козел Дамблдор, предупреждающий рык, дал понять, что Блэк рядом, все слышит и тема ему совершенно не нравится, но меня, что называется, понесло. Ничего, ему тоже полезно это послушать, может хоть немного мозги в голове зашевелятся. Странный у тебя пес, оборвал меня Виктор, защитить не пытался, а теперь рычит чего-то. Да дурной он у меня, буркнул в ответ я, и уже собрался было продолжить свою полную негодование речь, как вновь оказался прерван. Давай лучше поговорим в более уединенном месте. Предложение было здравым, поэтому возражать я не стал. Направились мы в комнату Крама, поскольку она была банально ближе, а заодно по пути окончательно остыли. Апартаменты, кстати, выглядели крайне скромно, куда беднее, чем во времена наших совместных похождений. Похоже, я был прав, и не все так гладко у звезды Квиддича. Как я уже сказал, меня тут не шибко привечают, а уж учитывая Квиддич, кто-то завидует, а кто-то мстит за проигрыш своей сборной. Неприятная ситуация. Кроме того, за последние годы я близко так ни с кем и не сошелся, а одиночка простая цель. Понятно, жизнь у него явно не сахар, хотя на фоне моей, для него это может и катастрофа, но по мне так сущая мелочь, к которой стоит относиться как к неизбежному злу. Давай хоть нос подлатаю. Вот еще, ты мне с носом еще и полбашки за компанию снесешь. Я уже не тот, что был 2 года назад, разнесу все до пояса минимум. Шучу, все будет в порядке. И действительно, пара заклинаний значительно улучшили наше самочувствие. А потом мы долго говорили, очень долго, и не о учебе, само собой. Мы могли друг другу помочь, и это стало первым шагом к возрождению былой дружбы. Значит, тебя вынудили уехать шантажом, а ты действительно, ну, да, 4 подростка из приюта, 2 магловских охранника и 1 оборотень. Ответил на невысказанный вопрос я. Тот факт, что и смерть Каркарова можно было занести в этот ряд, я решил не озвучивать. Ну, последнее это самооборона, а предыдущие стихийные выбросы весьма мутная история, которую тоже можно списать на самозащиту. Не думаю, что ситуация совсем уж безнадежная. Ты не понимаешь, эти дела под юрисдикцией английского министерства, а для местных мой папаня. В хитросплетении магических законов я разбирался долго, так что знал, о чем говорю. В общем, даже не думай, запрут на веки вечные. А здесь, как и в любом другом месте, я никто и покровителя у меня нет. Да и если даже его найти, то не факт, что я не променяю шило на мыло. Так что меня экстрадируют. Тут к гадалке не ходи. И что ты собираешься делать? Спросил Виктор, косясь на незаметно усыпленного мною пса. Кажется, это стало весьма очевидным намеком. У меня есть пара задумок, и ты мог бы мне помочь. Добрый вечер, мастер Ингвис. Лавка встретила меня приятным полумраком и легким запахом некой ветхости. Неизменный же продавец, как всегда, пропадал где-то за стеллажами, но быстро откликнулся на зов. «МММ, Элион Мартин, вот уж не думал, что увижу тебя вновь», раздалось задумчивое мычание откуда-то из глубины помещения. «Вообще-то мы виделись с вами всего 2 недели назад», хмыкнул я в ответ, подходя к прилавку. «Да, точно, лишь предупреждающий рык Блэка позволил мне сохранить спокойствие, поскольку вампир каким-то неведомым образом оказался прямо у меня за спиной, пришел за своим заказом, именно, одну минутку». И мой собеседник вновь исчез. Вернулся он вполне традиционным способом, то есть ногами, неся в руках массивный футляр. Поставив его на прилавок, он снял крышку. Внутри на мягкой подкладке лежала серовато-матовая палочка, покрытая сложным узором и с рифленой рукояткой. 22 сантиметра ручной резьбы по кости дракона, с его же жилой в качестве сердцевины. Как ты и просил, упор сделан на прочность, надежность и устойчивость. Так что проблем быть не должно. Да, как мне объяснили, материал не самый удобный для изготовления палочек, к тому же работать с ним непросто. Это помимо того, что он банально дорогой. Но подобные недостатки компенсировал тот факт, что он куда устойчивее к перепадам магического потока и предельная нагрузка у него, пожалуй, самая высокая. «Можно?» – негромко просил я, жадно рассматривая инструмент. «Неужели у меня, наконец, будет полноценная палочка?» «Конечно», – кивнул мастер, но 2 шага назад все же сделал. «Не доверяет, что, впрочем, неудивительно, в былые годы я был весьма взрывоопасной персоной». Бережно взяв палочку в руку и отметив, как удобно она лежит в ладони, я сделал пробный взмах и прислушался к себе. Поток магии мгновенно направился через мою конечность к инструменту, но привычным усилием воли я его отфильтровал, и из кончика палочки начали выбиваться разноцветные пучки света, которые словно волокна сплелись, образовывая вокруг меня защитный кокон. 2 взмах, и это творение превращается в плотную сетку между мной и продавцом. 3, все это великолепие осыпается и гаснет, не долетая до пола. «Впечатляет», — хмыкнул мастер Ингвис. «Да, вот уже 6 лет я борюсь сам с собой, пытаясь побороть природу собственного дара. Бесчисленное количество попыток, 1000 часов убитого времени и воистину нечеловеческое упорство. Что же, все эти усилия не прошли даром, я, наконец, достиг своего и тем самым сделал еще один шаг на пути самодостаточности. Полноценная магическая палочка открывала для меня определенные перспективы. Во-первых, снизит количество магических сил, требуемых для формирования заклинания. Хотя это скорее минус, ведь в привычном мне раскладе усилия для обычных и беспалочковых операций одинаковы, что весьма удобно. Впрочем, думаю, это вопрос привычки. Не более. Во-вторых, в целом я смогу творить более могущественные чары, чем раньше, не опасаясь, что мой инструмент осыплется пеплом в процессе. Ну и в-третьих, это банальная надежность, Заготовки даже при аккуратном использовании со временем портились. Был, правда, и один минус. С такой палочкой я уже не мог взять и вложить кучу сил в одно заклинание, что позволяло удивить и сбить с толку противника. Рванет так, что мало не покажется. Но с другой стороны, что мне мешает оставлять про запас старые деревяшки для эдакого одноразового применения? Правильно, ничего. Сколько с меня? Расходные материалы плюс сама работа, ну и надбавка за срочность. 200 галеонов. Озвученная сумма заставила меня поперхнуться, вызвав снисходительную улыбку продавца. Но я знал, на что шел. Точнее, к кому обращался, ведь палочка не будет зарегистрирована. Надеюсь, оно того стоит. Хорошо, добавь 5 заготовок в учет этой суммы, и я согласен. По рукам. Деньги снимешь с моего счета. Поскольку сбывал всякий раритетный хлам и редкое спиртное я именно через него, то в свое время посчитал нужным оставить у него определенную сумму. Ну, а что, не таскаться же мне везде с кучей золота, оно, между прочим, прилично весит. А с вампиром у меня взаимовыгодные отношения, а точнее он откровенно наваривался, пользуясь моей ситуацией. Так что кидалого я не боялся, ему это невыгодно. Впрочем, и выбора особого у меня не было. Иметь дел с гоблинами как-то не хотелось. Забрав свою покупку, я направился на выход. До конца этого месяца нужно было успеть сделать еще очень многое. Часть 4. Глава 10. Стать номером 1 среди представителей Хогвартса оказалось до неприличия просто. Ну действительно, обычно тут новички по полгода втягиваются. А вот я в этой обстановке прекрасно прожил 3 года. Преимущество, что называется, налицо. В общем, развлекался я по полной, в процессе привыкая к новой палочке и помогая Краму подняться в рейтинге. Система несколько изменилась, хотя я и не сказал бы, что в худшую сторону. Если, скажем, некий ученик Дурмстранга побеждал на дуэли гостя, то он получал стандартное количество баллов, а вот проигравшая сторона теряла в 5 раз больше. И наоборот, это сильно било по объективности рейтинга, но ведь никто и не ставил целью сравнить местных и пришлых, у всех была своя таблица. Зато такой подход открывал перспективы перед предприимчивыми учениками, что, впрочем, негласно поощрялось преподавателями. Хотя не все было так просто, сюда действительно старались послать лучших, так что легкой прогулкой тут и не пахло. Точнее, так это было для большинства. Для меня же ничего не изменилось, поскольку развлекался я с учениками Хогвартса, только руки у меня были развязаны. Ао! Как я оторвался за все эти 2 года, и чего я только не наслушался, это нечестно, так нельзя или это запрещенное заклинание. Детки не сразу свыклись с тем, что они не в Англии и законы тут другие. МакГонагалл тоже пыталась как-то повлиять на меня, но тщетно, что жутко бесило эту поборницу дисциплины. Подозреваю, что если теперь я вернусь в Хогвартс, то меня там быстренько прикопают во дворе и скажут, что так и было, а Дамблдор сделает вид, что поверил. Но я не огорчался, рассматривая это как дополнительную мотивацию к реализации своих планов. Конечно, оставалась маленькая мохнатая проблема по имени Сириус Блэк, но я быстро выяснил, что вмешиваться он имел право только в крайнем случае. Всего-то и требовалось случайно оставить бутылку-другую высокоградусного пойла после спонтанной посиделки с Виком. Анимагу явно было очень скучно, а судя по тому, что я видел этим летом, к бутылке у него тяга знатная. В общем, вернувшись после занятий, я смог выяснить все, что захотел и потому был спокоен. Жаль только знал песик не так уж и много. Оставался главный вопрос, быть или не быть, то есть участвовать в турнире или нет. В последующие недели этот вопрос стал изрядной головной болью для меня. Крам-то сразу определился, авантюризм у него в крови. А вот у меня ситуация была сложнее. Если смотреть на грядущие события через призму моих планов, то у обоих вариантов были свои плюсы и минусы. С одной стороны, участие позволит мне спокойно проводить любые подготовительные работы, не вызывая подозрений, да и во время самих испытаний может подвернуться удобный случай. Но с другой, я окажусь в центре внимания. При этом, чтобы не участвовать, придется очень постараться для вылета из десятки, что будет крайне подозрительно смотреться, а войти в нее и не стать чемпионом далеко не факт, что получится. Про ход подобных турниров известно многое, общий формат испытаний, правила, судейство и так далее. Но вот про то, как кубок определяет чемпионов, ни слова. Окончательное решение я принял, когда в очередной раз прокручивал в голове свои планы. С какой стороны ни посмотри, а сам по себе побег дело нехитрое, Хоть сегодня усыпи песика да смотайся куда подальше тем же незарегистрированным порталом Крама. Даже если опустить тот факт, что за годы использования эту дыру наверняка отследили, то что мне это даст? Уверен, что Дамблдор среагирует очень быстро. Значит, нужно как-то выиграть время, например, инсценировав свою смерть или что-то подобное. И вот тут участие в турнире вписывалось просто идеально. Придя к этой мысли, я с головой зарылся в библиотеку, ища все, что даже чисто теоретически может пригодиться. За этим занятием незаметно пролетели оставшиеся дни, и 31 октября вся Академия собралась в главном зале, и к своему неудовольствию, среди директоров я обнаружил Дамблдора. Обстановка в помещении также несколько изменилась, все столы были сдвинуты ближе к краям, а в центре появился постамент, со стоящим на нем кубком, в котором плескалось пламя. Вот и главный трофей, судя по всему. Минутку внимания, директор Балаш поднялась со своего места. Наконец настал день, который многие из нас очень ждали. Сегодня будут определены чемпионы от каждой из школ-участниц. В центре зала вы можете наблюдать кубок огня, который выберет из шести десятков юношей и девушек тех, кого посчитает наиболее достойными. Словам главы Дурмстранга вторили кураторы, переводящие речь для тех, кто не владел языком. Из-за этого все несколько затягивалось, что, впрочем, не сильно портило атмосферу торжественности. Списки претендентов определены, и если вы с ними не знакомы, то можете уточнить у кураторов. Впрочем, в любом случае ближе чем на 2 метра к кубку смогут подойти только те, кто заслужил это право. Дальше начался процесс с регистрацией у кубка. Балаш называла школу, а десяток избранных подходил и касался кубка. Из-за немалого количества участников церемония несколько затянулась, но последний представитель Дурмстранга, а именно хозяева замыкали список, наконец, вернулся в строй учеников. В следующий момент освещение в зале начало гаснуть, погружая помещение в полумрак, а спустя еще десяток секунд из кубка начали подниматься языки пламени, которые, протянувшись под самый потолок, переплетались между собой, образовывая некий цветок. Зрелище завораживало, и я едва не пропустил тот момент, когда от цветка протянулось 6 огненных лучей, один из которых уперся прямо мне в грудь. Какого-либо дискомфорта я не ощутил, разве что легкую щекотку, которая от груди плавно перетекла к левой кисти и затихла. Кубок сделал свой выбор, торжественно объявила директриса Академии, после чего вернулось нормальное освещение. «Чемпионы, подойдите ко мне». После небольшой заминки, во время которой я проталкивался к Балаш, одновременно пытаясь угомонить внезапно начавшийся мандраж, я, как и прочие представители школ, оказался около главы Академии, к которой подтянулись и прочие директора. Не без толики облегчения я кивком поприветствовал Крама, получив зеркальный жест, после чего ощутил, как мне на плечо легла чья-то рука. «Дамблдор». Я фактически услышал его стандартный глупый мальчишка, но старик промолчал, поэтому мое внимание быстро переключилось на моих будущих соперников. Хотя это, наверное, не совсем корректное слово, учитывая тот факт, что я не собирался играть на победу. «Будьте добры, продемонстрируйте метки», — негромко произнес незнакомый седовласый мужчина. «Интересно, кто это? Директором одной из школ он точно не является. И что за метки?» Тут, вспомнив про необычные ощущения во время процедуры выбора, я осмотрел свою левую кисть и обнаружил нечто вроде татуировки, язык пламени, идущий от тыльной стороны ладони до середины предплечья. Причем, если присмотреться, то складывалось ощущение, будто пламя движется. Это и оказалось искомой меткой. Итак, продолжила глава Дурмстранга, как только седовласый убедился в том, что нет никаких подлогов, чемпион Шармбатона, Флёр Делакур. Шестой курс. Светловолосая девушка расплылась в улыбке, после чего повернулась в сторону прочих учеников и изобразила изящный реверанс, сорвав бурные аплодисменты. Судя по тому, как сложно было отвести от нее взгляд, она была одной из тех представительниц прекрасного пола, в коих присутствовала толика крови Вейл. Таких дам в делегации французов было 2 или 3 особи, и все они были объектами пристального внимания со стороны мужской половины учеников. Чемпион Виссенхау, Карл Гофман, седьмой курс. Немец сделал шаг вперед и поприветствовал остальных легким поклоном. Как бы я его описал? Высокий, слегка полноват, темные волосы собраны в небольшой хвост, стильные очки и правильные черты лица. Эдакий ботаник-аристократ. Только вот взгляд уж больно жесткий и цепкий. Посмотрел на нас всех так, будто мысленно пометил как цели для уничтожения. А вот встречали его куда более вяло, чем француженку, что, впрочем, неудивительно. Чемпион Хогвартса, Элион Мартин. Шестой курс. А вот и моя очередь поклоны бить. Не без удовольствия я отметил, как мрачно на меня смотрят представители моей же школы. Разве что Дидгари и Джонс бурно радуются, а МакГонагалла и вовсе выглядит так, словно жабу съела. Чемпион Китежа, Николай Алтуфьев. Пятый курс. И этот парень на год, если не на полтора меня младше, удивиться было чему, поскольку подобных людей всегда называют не иначе как шкафом. Высокий, широкий и лицо по выразительности на уровне кирпича. При этом шаг и поклон слились в одно плавное движение, что тут же меня насторожило, парнишка-то явно непрост. Чемпион Спитхаркиса, Милент Ангелос. Четвертый курс. Нового участника встретили не аплодисментами, а скорее озадаченной тишиной. Миниатюрная, смуглая девушка смущенно потупилась и сделала неловкий реверанс. Как-то трудно представить ее как своего соперника, но Кубок, наверное, знал, кого выбирал. Да и оба предшествующих отбора она ведь как-то прошла. Только спустя несколько долгих секунд сначала раздались одинокие хлопки, которые переросли в полноценные аплодисменты. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Шестой курс. И дождавшись окончания расшаркиваний, директриса уже тише добавила: «Следуйте за мной». Спустя пару минут в небольшом кабинете собралось 13 человек, 6 чемпионов, 6 директоров и судья, он же наблюдатель от Международной конфедерации магов. Я подпер стенку, недалеко от двери, и принялся изучать присутствующих. Виктор устроился неподалеку и выглядел до нельзя довольным, как и француженка со своей эпохальных размеров наставницей, а вот остальные проявляли сдержанность, скрывая свои эмоции. «Прежде чем мы начнем», — судья заговорил на русском, благо для меня все было понятно, «Мануил, ты уверен, что девочка справится? Ей же всего 14. «Да», — лаконично ответил носатый старичок-грек, даже не взглянув в сторону своей подопечной. «Если Кубок так решил, значит, девочка может за себя постоять», — поддержал его Дамблдор. «И все же, Алрик, если что-то пойдет не так, то мы уже тут не для красоты», — хмыкнул директор Китежа. Остальные маги поддержали его слова одобрительными кивками. «Хорошо, тогда к делу. Вы все», — судья обвел нас взглядом, — «знаете, зачем вас тут собрали, поэтому сразу перейдем к делу. Правила турнира просты. 4 тура будут проведены один за другим, 2 в этом году и 2 в следующем. Результат каждого этапа будет приносить вам преимущество для последующих, и все это будет суммироваться вплоть до финала. Так что провал в одном из туров не станет для вас трагедией, но если вы последовательно провалите все 3, то в 4-м у вас практически не будет шансов. И, тем не менее, вы обязаны пройти турнир от начала до конца, невзирая на результат, таков контракт, связывающий вас с Кубком. Вот это новость. По имеющейся у меня информации, участник имеет право сдаться, таким образом лишившись статуса чемпиона. Иначе я бы никогда на это не пошел. Зачем мне дополнительные кандалы? Нас намеренно вводит в заблуждение? Нет, понятно, что тот же Дамблдор с удовольствием привязал бы меня к этому турниру и вздохнул спокойно, но не он тут заправляет. Боятся, что мы все поотказываемся, испортив шоу. Первый тур состоится уже через неделю, и сразу предупреждаю, будет нелегко, но мы сделаем все возможное, чтобы не допустить летального исхода. Вам будут выданы специальные артефакты, которые погрузят ваше тело в стазис в случае остановки сердцебиения, так что, грубо говоря, мы сможем вытащить вас даже с того света. Кроме того, во время некоторых испытаний артефакт позволит наблюдать за вами. Вопросы: чем можно пользоваться в ходе турнира? Глухо пробасил мой русский оппонент. Как там его? Николай Алтуфьев. В каждом туре ограничения будут своими, прозвучал уклончивый ответ. Дальше вопросы посыпались как из рога изобилия. Часть 4, глава 11. Мы, по их мнению, что, гребаные командос, уже битый час, бурчал я, осторожно шагая по еще влажноватому, а оттого весьма неудобному для передвижения, снегу. Не хватало еще ногу подвернуть, а то и сломать, для полного счастья. И действительно, первое испытание вызывало у меня в основном чувство негодования. Когда нас собрали на своеобразный брифинг, я был готов к чему угодно, хаотичному бою всех против всех, каким-нибудь лабиринтом с ловушками или попытке стащить что-нибудь у некой опасной тварюги типа дракона. Но все оказалось с одной стороны проще, а с другой куда утомительней. Суть первого тура проста: мы высаживаем вас здесь, здесь и здесь. Представитель МКМ показал на карте некие точки. Похоже, все это будет происходить на другом конце полуострова, а добраться вы должны сюда. Это пещера, которую еще предстоит отыскать на местности. При себе у вас будет только простая, незачарованная одежда, палочка и карта. Ну и контрольный артефакт, само собой, мы ведь не хотим, чтобы с вами что-то случилось. Всем остальным вы будете должны снабжать себя сами уже в процессе испытания. На все про все вам дается 3 суток, после чего опоздавшие получат минимальный балл и их начнут искать. Сэр, а мы разве не нарушим закон, применяя магию вне черты города? Ах, да, я забыл самое главное, все будет происходить на территории магического заповедника, так что с маглами проблем не возникнет. Но вот с обитающими там животными вам лучше быть поосторожней. Собственно, это и было все самое основное. Далее последовало несколько уточняющих вопросов, а потом каждый получил 1 день и 1 ночь на самостоятельную подготовку. Правда, все равно за такой промежуток времени многого не узнаешь. Лично я в основном навел справки про заповедник и был неприятно удивлен тем фактом, что там водится все что угодно вплоть до некоторых видов драконов. И вот теперь я брел, время от времени проверяя направление с помощью палочки, хотя имея ориентир в виде небольшой горной гряды на горизонте потеряться сложно. В целом мне было тепло, сухо и достаточно комфортно. Магия как-никак полезная штука, но все равно к 3-дневному походу я был морально не готов, да и физически тоже. Долгие пешие переходы требуют привыкания, а такого опыта у меня, разумеется, не было. Хотя вру, комфортно все же не было, на лодыжке был закреплен массивный ММ-браслет, или как это называется. В общем, тот самый артефакт, который должен был спасти участника в случае близкой смерти. Весила эта штука немало, а привыкнуть к ней было сложно. Я чувствовал себя каторжником с привязанной к ноге гири. Да-да, прямо как в старых мультиках из моей прошлой жизни. Поскольку подготовка была практически никакой, то планы у меня были весьма смутные. Во-первых, попытаться связаться с Виком. Точнее, это он попытается связаться со мной, поскольку из нас двоих только он мог сотворить телесного патронуса, которого можно было использовать для связи в столь необычной ситуации. Хотя вру, благодаря обучению у брата я мог создать вестника, но для этого нужно поймать и умертвить какую-нибудь зверушку, а с этим уже сложнее. Правда, не факт, что вообще получится встретиться, мы ведь не знаем, как далеко друг от друга нас занесло. Если крюк будет небольшой, то имеет смысл объединиться, ведь тогда мы наверстаем упущенное время, поскольку как ни крути, а вдвоем двигаться будет легче. А если нет, что же, тогда каждый сам за себя. Вторым пунктом шел набор общих действий, идти в нужном направлении, найти источник воды, что-то в перспективе съедобное и место для ночлега. И я понятия не имел, как это выполнять на практике. Ладно, с водой все ясно, снега вокруг полно. Разогреть и очистить я его смогу. А вот что делать с едой, в курс бытовой и прикладной магии ничего подобного не входило. Придется как-то выкручиваться. Ну, а третий пункт и вовсе был чисто формален. За 3 дня добраться до указанной точки и найти эту клятую пещеру. Время прибытия фиксируется, и от него будет зависеть наша награда. Хотя этот момент меня мало волновал. По-хорошему, именно сейчас потеряться было бы очень удобно. Но тут возникало сразу 2 препятствия. Первое, Дамблдор приехал на время испытания, значит Волдеморт по-прежнему сидит тихо. А второе, чертов артефакт, который нужно еще придумать, как обойти или хотя бы снять. И это было серьезной проблемой, в таких вещах я не особо разбирался. Но ничего, время на изучение есть. Да и к кому обратиться за помощью найдется, Виктор в этом деле вроде как что-то смыслит. Предаваясь подобным рассуждениям, я продолжал чисто механически переставлять ноги, лишь время от времени проверяя правильность курса. Такой размеренный порядок дал сбой лишь спустя час пути. Ко мне беззвучно спикировал здоровенный ворон, точнее патронус, принявший такое обличие. Вот и долгожданный посланник от Крама. Выслушав сбивчивое объяснение Вика о его местоположении, я достал карту и прикинул разделяющую нас дистанцию. 15 км, не меньше. Если идти навстречу по прямой, то это 2 часа пути, а если по диагонали, то только к вечеру встретимся. Нет, второй вариант явно предпочтительней. Придя к этому решению, я использовал условный сигнал, к небу взмыл столб красного дыма. Аналогичный ответ я получил буквально через минуту, после чего можно было продолжить путь. Так сверять местоположение мы планировали каждый час, а когда окажемся достаточно близко, то каждые 15 минут. Конечно, при подобном подходе мы раскроем свое местоположение для других участников, но большой проблемы я в этом не видел. Последующие 8 часов были скучны до безобразия. Час ходьбы, небольшая передышка и вновь топать вперед. Во время первого такого мини-привала я трансфигурировал нечто вроде фляги, а во время второго наполнил ее водой. При этом темп ходьбы оказался куда ниже, чем я ожидал, а постепенно нарастающий голод только ухудшал и без того паршивое настроение. Единственным доступным способом, позволяющим ускорить перемещение, была аппарация. Но короткие прыжки на дистанцию прямой видимости жутко выматывали, и от этой идеи пришлось со временем отказаться. Ты уверен, что оно не ядовито? Откуда Вик взял тушку саблезубого кролика переростка, я так и не смог узнать. Крам сразу уходит в несознанку. Да и черт с ним, но жрать хотелось невыносимо, а травануться как-то не очень. Эта тварь на меня сама накинулась. В который раз возмутился мой друг. И действительно, ногу ему это создание неплохо измочалило. Общими усилиями мы ее подлатали, но на сегодня крам явно свое отбегал. Впрочем, серьезных повреждений там все же не оказалось, так что завтра он должен быть в порядке. Значит, это хищник, а они вроде как обычно не ядовиты. Ладно, надеюсь, если и сдохнем, то хотя бы быстро, тяжело вздохнул я, займись огнем, а я попытаюсь разделать МММ. Это, как подобные вещи делаются, я знал весьма приблизительно. Но, как ни странно, в этом деле мне пригодились навыки зельеварения, ведь там приходилось разделывать всякое разное. Так что от шкуры я быстро избавился. Дальше нужно было избавиться от внутренностей, что оказалось самой неприятной частью. Если честно, хотелось на все плюнуть и просто продержаться 3 дня без еды, в конце концов, это не смертельно. Но поборов эту мысль, а заодно рвотные позывы и брезгливость, я кое-как справился. Тем временем Виктор обустроил нечто вроде крайне кривого мангала, от вида которого я впал в ступор. Вокруг огня кольцом располагались толстые стенки, а сверху все это покрывала решетка. «Хорошая работа», — хмыкнул я и, выждав небольшую паузу, добавил, «для полного профана в трансфигурации». «Да иди ты», — отмахнулся Вик, после чего мы приступили к процессу готовки. Разумеется, получилось паршиво, мясо местами обуглилось, а местами осталось полусырое, да еще и никаких специй. Даже банальной соли неоткуда взять, но все же есть было можно, особенно с большой голодухи. И осталось немало, на день точно хватит, тем более что при такой температуре оно вряд ли успеет испортиться. Правда, мне вроде кто-то говорил, что питаться одним только мясом нельзя, но выбора особого и нету, нам и так, можно сказать, повезло. Если подумать, магия вообще весьма однобокая штука. Не считая зельеварения и артефакторики, то есть дисциплин, в которых идет обработка имеющихся материалов, для созидания она не особо подходит. Вот что-то разрушить или создать временную заплатку, это да. В остальном все эффекты либо кратковременные, либо требуют постоянной подпитки. Про то, что с помощью заклинаний невозможно создать пищу, я вообще молчу. Даже банальная вода, которую легко создать детскими заклинаниями, не годится для питья. Мои философские рассуждения были прерваны самым наглым образом. В отдалении послышался чей-то отчаянный крик. И это при том, что нас окружала пусть и не кромешная, но все же ночь. А мелкий подлесок укрытие так себе. Я вообще подумывал пару стен и какую-никакую лежанку соорудить. Хоть где-то есть польза от моих чрезмерных запасов магии. Что будем делать? Мой вопрос повис в воздухе, поскольку крам уже направился в сторону источника звука, сильно припадая на правую ногу. «Это может быть кто-то из наших, даже не оборачиваясь», — ответил он. «А то я не догадался. Нам-то какое дело? Высказать все, что я думаю о его альтруистических порывах, я не успел». Виктор уже скрылся в темноте, и мне пришлось его срочно догонять. Должен признать, двигался он для человека с поврежденной ногой весьма шустро. Хотя тут немалую роль играл тот факт, что боль была заблокирована анестезирующим заклинанием. Как бы то ни было, догнал я его только тогда, когда крам остановился и начал крутиться на месте, выставив палочку перед собой, словно ожидая нападения. Причина стала ясна быстро, около его ног лежало чье-то тело. Пока мой друг прикрывал, я присел рядом, осматривая нашу находку. Ученица греческой школы, без сознания. Что с ней? В голосе Виктора чувствовалось напряжение. Еще бы, кто-то рядом с нами тут орудует. И вообще, какого черта она тут делает? Похоже, оглушена, сотворив пару диагностических заклинаний, ответил я, в остальном повреждений нет, если не считать мелких ссадин и пары мозолей. Хорошо, тогда, мобиликорпус, и не смотри на меня так, ну не можем же мы ее тут взять и бросить, еще как можем. Я не горел желанием взваливать на себя обузу, просто положи ее, где взял, а этот их хваленый артефакт не даст ей откинуться. В конце концов, тщетные попытки достучаться до разума, или что там его заменяет у Крама, продолжались до самой нашей стоянки, но я слишком хорошо знал, Виктор если что-то себе в голову вбил, то пиши пропало. В итоге мне не только пришлось приводить ее в чувство, но еще и делиться едой. Причем, как оказалось, это особо не владело ни английским, ни русским, просто сидела и молча таращилась на нас огромными глазищами. Спасаться приходилось интернациональными жестами, но разве так многое объяснишь? Сиди тут, делай это, а это наоборот нельзя. Ну или спросить, как зовут можно. И ты хотел бросить такую милашку. А боги, так вот в чем дело. Она тебе понравилась? Это многое объясняет. Виктор вновь ничего не ответил, зато сильно покраснел, полностью подтверждая вышесказанное. И что он в ней нашел? Тощая, плоская, мелкая, и по росту, и по возрасту, и слишком смуглая. Короче, совершенно не в моем вкусе. В общем, кто их южан разберет? Ладно, забей, ложись спать, я через 4 часа тебя подниму, смирился я с неизбежным. Девчушку придется тащить за собой, тут уже ничего не поделаешь. В смысле? Удивился Крам. В прямом. Ты собираешься спокойно спать, зная, что вокруг водятся разные твари, и где-то крутится тот, кто вырубил эту девку. Нет, спасибо, я еще жить хочу, так что будем дежурить по очереди. Тем более кто-то должен поддерживать согревающие заклинания и огонь, а то нас точно какие-нибудь волки схарчат. Не заснуть оказалось крайне тяжело, я боялся банально усесться поудобнее, чтобы не отрубиться. Сначала я осматривал окрестности, но это занятие быстро наскучило. Спастись удалось, придумав себе занятие, я вспомнил про свои задумки по возведению стены. Как показала практика, сделано это было крайне вовремя, поскольку вновь пошел снег, и все же время тянулось бесконечно долго, а организованная лежанка так и манила к себе. Не знаю, как я смог продержаться, но в итоге, после того как Крама пришлось поднимать едва ли не пинками, стоило прилечь, и сон накрыл меня мгновенно. Побудка вышла тяжелая, все тело болело, а глаза отказывали открываться. Но запив пресное и холодное мясо водичкой, мы тронулись в путь уже втроем. Как ни странно, день прошел совершенно спокойно, лишь однажды в отдалении пролетело что-то похожее на дракона. На обед ушли остатки вчерашней тушки, и второй раз на удачное стечение обстоятельств я не рассчитывал, а в плане растительности в тундре на что-то съедобное надеяться не стоило. И все же до нужного места мы добрались, склон горы был уже совсем рядом. Но искать чертову пещеру в потемках было делом гиблым, так что пришлось вновь разбивать лагерь. Удивительно, но ситуацию спасла гречанка. Когда мы уже смирились с тем, что придется ночевать на голодный желудок, мысленно молясь о том, чтобы завтра все это, наконец, закончилось, она поманила за собой Виктора и куда-то отлучилась. Я же в это время подготавливал нам место для ночлега. Вернувшись, эта парочка развила бурную деятельность, соорудив некое подобие котла, накидав туда каких-то корешков и залив все это водой. В итоге на ужин нам досталось некое странное варево, обладающее тем не менее вполне приемлемым вкусом. Какого черта, проснувшись, я попытался сесть, но не смог. Ни руки, ни ноги не слушались совершенно, все, что ниже шеи, не чувствовалось абсолютно. Проснулся, а твой дружок все еще дрыхнет, раздался довольный голос ученицы греческой школы. Причем говорила она на русском, пусть и с сильным акцентом, а спустя десяток секунд она появилась в кадре, присела около меня и мило улыбнулась. «Твоих рук дело?» — хмуро поинтересовался я, уже понимая, что услышу. «Разумеется, вы такие наивные, особенно этот!» — девушка кивнула в сторону дрыхнущего Крама. «Проклятие, он же должен был дежурить!» Увидели беззащитную девочку подростка и тут же расслабились. «Одним словом, мужчины!» — прозвучало это так, что мне стало немного обидно, а я ведь говорил, что нужно было ее бросить. Значит, все это было подстроено, и ты сама себя оглушила? Именно. Голос гречанки буквально сочился самодовольством, вы еще и помогли мне, сами выдав свое местоположение глупыми сигналами. «Ну и зачем тебе это?» «Чтобы выиграть, разумеется. Избавиться сразу от двух конкурентов – такая удача. А вот такой поворот мне совсем уж не понравился. Избавиться? Что она задумала?» «О, не беспокойся, ничего с вами не будет». «Ну, почти. Я отключила функции поиска и наблюдения у ваших артефактов, но защитный режим не трогала. Так что искать вас будут долго, но помереть не помрете. Цени. За всеми участниками явно наблюдали всю дорогу. Ты шла с нами, а потом мы исчезли, а ты уже одна добралась до финиша. Думаешь, это не свяжут?» «Я и не думала обманывать наставника», — равнодушно пожала плечами девушка. «Трогать конкурентов правилами не запрещено, так что ничего серьезного мне не сделают. Максимум немного накажут за маленькую шутку с испорченным артефактом». Откровенно издевательский тон шел вразрез с по-детски невинным лицом гречанки. Это сбивало с толку, но смысл сказанного все же был очевиден. «Чертова стерва все продумала, и я даже не знал, на кого злюсь сильнее, на нее или на Виктора. Ну, бывайте, неудачники. Передавай привет дружку». И звонко рассмеявшись, ученица греческой школы направилась в сторону горного склона. Больничная палата, казалось бы, что может быть более унылым? Не в этот раз. После нескольких незабываемых часов, подаренных нам одной стервочкой, которая явно считает себя особо умной, подобное место воспринималось едва ли не как рай на земле. Кормит хорошо, создавать искусственные источники тепла не нужно, да и лежишь на мягкой койке, а не на кривой косо трансфигурированной лежанке. Про возможность отоспаться я вообще молчу. В отличие от предсказаний гречанки, нашли нас быстро. Ну, относительно. Несколько часов в беззащитном состоянии на дикой природе, да к тому же в условиях северного региона, то еще удовольствие. Вспоминать момент, когда согревающее заклинание перестало действовать, было крайне неприятно. Еще бы, лежишь неподвижно и ждешь чуда, подспудно понимая, что скоро холод возьмет свое и тебя не станет. Нет, мы оба прекрасно знали, что артефакт должен защитить нас в такой ситуации, но все это только в теории. Но все же нас успели найти до того момента, как мы бы проверили работоспособность творения директоров на практике. Ну, а дальше мы очнулись уже здесь, под присмотром доктора Белых. Переохлаждение и все сопутствующие ему радости жизни еще предстояло пролечить, а до тех пор постельный режим и покой. Единственной проблемой была скука, даже поболтать ни с кем. Крам-то рядом, но мы не разговариваем. После всего произошедшего он не стал спорить, что данный случай его вина, но этот кобель стал выгораживать девчонку. Мол, ничего же не случилось и так далее в подобном духе. Ага, может ей второй шанс дать, чтобы на этот раз все случилось. Да и тот факт, что нас откровенно поимели, до него, похоже, не доходил. В целом-то мне было наплевать на результат, подумаешь, на финальном испытании у противников будет преимущество по времени. Я-то до конца сидеть не собираюсь, хотя чувствую, свою долю насмешек я еще получу, но оставлять все так, как есть, было попросту нельзя. Точнее, этого не поймут все те, кто меня хоть сколько-то знает. Кроме того, у меня имелся другой мотив прижать гречанку, артефакт. Она смогла его обойти, и мне нужно знать, как. Хотя эта мысль пришла уже потом, сначала я решил, что она нам просто навесила лапши на уши, ведь нашли нас достаточно быстро. Но нет, со слов Балаш, это случилось по той причине, что судьи прижали девчушку и та все выложила. Да и в целом разговор с директрисой вышел занятный. «Элеон, я не первый день тебя знаю, так что постарайся не делать глупостей. Никто не собирается держать учеников под охраной, но каких-либо разборок за стенами академии я не потерплю. Но, никаких но, действуй в рамках правил, иначе у тебя будут проблемы. Как скажете, а что тут еще ответишь? Хоть гречанка и не нарушила правил, но возможные последствия могут стать большой проблемой для директрисы. Так что все силы будут направлены на то, чтобы этот инцидент не получил дальнейшего развития. Хоть я и не стал спорить, но меня этот расклад не совсем устраивал. Пытаться решать свои проблемы в стенах академии можно, но я бы предпочитал действовать без лишних глаз и ушей. Это, конечно, возможно и тут, но куда как сложнее. А тот факт, что я ищу способ ослабить поводок, не должен стать достоянием общественности. Но как всегда особого выбора мне не давали, а значит, придется как-то выкручиваться. После выписки потекла обычная учеба, ведь ее никто не отменял. Единственное послабление для чемпионов – отсутствие каких-либо экзаменов. Так что я продолжал разгребать горы литературы, ожидая, пока шумиха уляжется, хотя мысли нет-нет, да соскакивали на другие направления. Милент Ангелос, весьма занятная особа. Теперь-то понятно, почему директор греческой школы был так спокоен. Но неужели она думает, что ей за такую подставу ничего не будет? Нет, человек, который столь хладнокровно спланировал и реализовал подобную ловушку, не может быть настолько глуп. Значит, есть что-то, о чем я не знаю. Понимание этого факта мне совсем не нравилось, но обстоятельства вынуждали к действию. Только вот как быть, если стервочка постоянно держалась со своими? Вариантов немного, нужно подобрать подходящий момент и сделать все быстро. Поэтому по возможности я приглядывался к ученикам греческой школы, стараясь не выдавать своего интереса. Задействовать крамы я также не решился, уж лучше все сделаю сам, зато наверняка, да и не уверен я в нем, если дело касается этой особы. Как это нередко бывает, дело решил случай. Возвращаясь из библиотеки, я краем уха услышал знакомый голос. Так и есть, Милент Ангелос собственной персоной. Девчушка о чем-то разговаривала с одним из приставленных к грекам профессоров. Одна задержалась после занятий, впрочем, неважно. Заметить меня они не могли, поскольку стояли спиной, так что момент был просто прекрасный, и дальше от меня требовалось немногое, дождаться, пока она закончит свои дела с преподавателем и найти подходящее место на пути к их общежитию. Эх, не влезла бы сейчас в мои дела одна очень настырная псина, а ведь она однозначно где-то рядом крутится. По идее не должна, эти разборки к Блэку никакого отношения не имели. Ожидание не продлилось долго, стервочка действительно пошла по этому маршруту. Остальное было делом техники, пропустить ее мимо, убедиться, что она действительно одна и, заранее накинув на себя полог тишины, догнать свою цель. «Привет, дорогуша!» Расширив область действия заклинания, ведь мне не нужен случайный свидетель, прибежавший на шум, спокойно произнес я. Девчушка вздрогнула, но среагировала почти мгновенно, быстро обернулась, выхватывая палочку. Но подобной реакции я и ожидал, поэтому перехватил ее руку, забирая опасную игрушку, после чего прижал свободной рукой тщедушное тельце к каменной стене. «Хорошо иметь значительное превосходство в физической силе. Поговорим, а есть о чем?» Изобразить удивление у нее плохо получилось, а попытка высвободиться и вовсе была смешной. «Думаю, да». На губах невольно появилась усмешка. Убрав ее палочку к себе в карман, я аккуратно достал свою и приставил кончиком к горлу девчушки, слегка надавив. «Ты мне задолжала пару ответов, уверен?» А вот это прозвучало с откровенным вызовом, если не сказать, что с презрением. Что-то она чересчур спокойно, мелькнуло в голове сомнение. Сложно сказать, что произошло дальше. Ощущение некой неправильности из-за поведения девчонки, реакция, а может интуиция. Так или иначе, я буквально почувствовал укол угрозы и отшатнулся на полшага назад. Между нами пролетела некая темная клякса, и тонкой пленкой растеклась по стене. Повернув голову, я обнаружил стоящего с палочкой наготове русского чемпиона. Тот что-то произносил, но полог не позволял разобрать слова. От нее, свернув полог, я услышал лишь окончание фразы. Вот и ее козырь. Сговорилась с представителем другой школы, и что пообещала, что будут помогать друг другу. Наивный парень. Эл, мне кажется, ты действительно перегибаешь, а вот раздавшийся с противоположной стороны хорошо знакомый мне голос стал полной неожиданностью. Виктор-то что тут забыл? Хотя, глупый вопрос. Вновь переведя внимание на свою цель, я стал свидетелем надменной улыбки гречанки. Хэмэм, неприятная ситуация. В первую очередь тем, что я так безалаберно полез вперед при первой же возможности. А гречанка именно этого от меня и ждала. Да, расслабился я за время учебы в Хогвартсе. Привык, что среди учеников мне достойных соперников нет. Впрочем, так ты уверен в своих словах, Элеон Мартим? С издевкой повторила свой вопрос стервочка, требовательно протягивая руку. Палочку вернуть, угу, уже бегу. Да, уверен, все тем же равнодушно спокойным тоном, обронил я. Глаза моей собеседницы лишь едва заметно расширились, выражая удивление моим поведением, когда резким толчком я вновь впечатал ее в стену, сжимая горло левой рукой. Одновременно с этим палочка, зажатая в правой, завершила изящную петлю, и из нее посыпались сияющие разноцветные нити, в доли секунды окружившие нас сеткой защитного кокона. Вовремя, спустя мгновение в нее впечаталось какое-то заклинание. Кокон дрогнул, но устоял, а при двойном ударе с обеих сторон могло бы быть и хуже. Впрочем, сомневаюсь, что сходу кто-то из них применит настолько мощную магию, чтобы пробить мою защиту. «Ты что творишь?» Но удивленный возглас Крама был полностью проигнорирован. «С ним мы еще потом поговорим. Надеюсь, теперь он поймет, с кем имеет дело. Нами обоими во второй раз за столь короткий промежуток времени так нагло манипулируют, да еще и лбами пытаются столкнуть. Нет, Виктор, конечно, тот еще кадр, но идиотом он никогда не был. Факт того, что в качестве реакции последовали только слова, подтверждали мои мысли. Если бы он не колебался, то первый залепил бы чем-нибудь убойным. Но сейчас не время для размышлений. Грубая сила иногда бывает довольно эффективна», — глядя прямо в глаза гречанке, заявил я. «Уж если демонстрация высшей магии ее не впечатлит, то я буду готов признать, что окончательно зазнался. Долго твоя защита не простоит», — вцепившись в мою руку своими маленькими ладошками, прохрипела она. «А мне долго и не надо», — хмыкнул я, чуть сжимая хрупкое и такое уязвимое горло. И вот тут ее, наконец, проняло, взгляд изменился. Испуг мне нравился куда больше, чем эта надменность. «Чего ты хочешь?» «Сделку. Ты покажешь мне, как отключать контрольный артефакт, а взамен я помогу тебе на турнире. А если я откажусь?» Голос прозвучал совсем уж тихо, но ослаблять хватку я пока не собирался. «Ну, твои поклонники», — подчеркнув последние слова, я краем глаза заметил, как дернулся Виктор, — «может, со мной и совладают. Но ближайшие недели ты проведешь в больничной палате. Уж поверь мне, я хорошо знаю, как сделать побольнее, да так, чтобы надолго растянуть восстановление. Что же, главное сказано, и теперь все зависит от нее. То, что она весьма умна, я уже понял, но достаточно ли хладнокровна и расчетлива? В прошлый то раз от мелких колкостей не удержалась. Если она слишком заносчива или горда, то сейчас начнется бойня, результат которой предугадать сложно. Но нет, обошлось. Стоило ей согласиться, я сразу убрал руку, после чего девчонка закашлялась, пытаясь продышаться. Да, переборщил я слегка. Что поделать, нету у меня должного опыта в деле удушения ближнего своего. А может, попросту перенервничал. Тебе-то это зачем? А вот это, дорогая моя, уже совсем не твое дело. Часть 4, глава 12, ГРХ. «Моя голова, поднимайся». Через полчаса начала дежурства, каждый отзвук этой фразы словно молот бил по моей несчастной голове, и последнее, чего хотелось в данный момент, это отрывать свою тушку от Софы. Но кто-то напористо всунул мне в руки склянку с зельем, которую я, не задумываясь, осушил. А чего думать-то, это происходит не в первый раз и явно не в последний. Резкий спазм заставил отравленное алкоголем тело очень быстро шевелиться, даже без осознания происходящего. Более-менее я пришел в чувство уже около раковины, после того, как все содержимое желудка, а также львиная доля всей той гадости, что успела попасть в кровь, вышла наружу. «Ненавижу этот твой протрезвин», — умывшись, пробормотал я, будучи уверенным, что мой собеседник прекрасно меня слышит. «Тогда пора бы тебе научиться пить, ну или хотя бы делать это в меру». Тут же последовал полный сарказма комментарий. «Да, Северус Снейп в своем амплуа. Давай, приводи себя в порядок, а то нашим дрожайшим ученикам потребуется помощь психиатра после встречи с бродящим в стенах школы упырем. Зато не будут шататься по ночам. Да, и как я докатился до такой жизни. 5 лет уже минуло с того момента, как я закончил Хогвартс, но, как и ожидалось, старику верить на слово было нельзя. Как сейчас помню этот день. Возня между Дамблдором и Волдемортом тогда неслась во весь опор, и я чувствовал, что все это ничем хорошим для меня не кончится. Так и оказалось. После сдачи итоговых экзаменов я оказался в столь любимом кабинете. «Мальчик мой, боюсь, в нынешних обстоятельствах я просто не имею права тебя отпустить». «Да, пожалуй, тогда был последний шанс бросить все и бежать без оглядки. Пусть объявит в розыск, пусть придется жить с оглядкой и скрываться долгие годы, зато был бы относительно свободен. Но это я сейчас понимаю, а тогда мысли были совершенно иными. Злость, обида, ярость. И я вновь решил выжидать, и результат это принесло такой же, как во времена того богом проклятого турнира, никакого. Дамблдор опять дал мне выбор в своем фирменном стиле: сидеть в четырех стенах либо преподавать зати в школе. Ага, 18-летнему сопляку, который только-только получил диплом. Время полетело стремительно, работа, попытки что-то предпринять, вновь работа. И все это повторялось до бесконечности. Так я дожил до штурма Хогвартса, последней отчаянной попытки Волдеморта преломить ситуацию. Но Дамблдор и тут его обошел. Старик все же победил в той войне, пусть многие и заплатили за это жизнью. И все, с этого момента шансов вырваться у меня уже не было. Довольно быстро я сошелся со Снейпом, история того до боли напоминала мою. Да и в целом мы были похожи, два в меру сильных и талантливых мага, связанные по рукам и ногам одним хитрым старикашкой. И не дернешься ведь, мы оба ненавидели себя, за ошибки прошлого, причиной которых была собственная глупость, ненавидели свою работу и своих учеников, и последние отвечали нам полной взаимностью. Так что к рассказам про ужас подземелий добавились новые байки, которые с упоением пересказывали друг другу детишки. Интересно, как они меня называют. Впрочем, вру, совершенно неинтересно. «Ты готов?» – выдернул меня из воспоминаний голос собутыльника. Такие попойки стали до ужаса частым явлением. Все, что мы могли, это топить свое горе в огневиске, а потом приводить себя в порядок и идти отлавливать нерадивых учеников. Дамблдор же такой расклад полностью устраивал. «Да, Северус, пошли. Впереди предстояла долгая ночь, твою ж мать!» Сердце бешено стучало, а мозг лихорадочно пытался понять, где я и что происходит. Полумрак зельеварни и котел с остывшим составом быстро помогли мне восстановить картину произошедшего. Да экспериментировался. Нет, я скорее сдохну, чем допущу подобный исход. Только вот успокоение это обещание не принесло. Неужели таково мое будущее? Нет, не может быть. Разве что один из вариантов. Может, я вообще что-то напутал в рецепте и словил пару глюков, надышавшись испарением этого зелья? С одной стороны, хотелось на это надеяться, с другой это означало, что я облажался. На кой черт я вообще все это затеял? Вычитал в библиотеке один занимательный рецептик под названием «Глаз Оракула». Описание было весьма мутным, как и все, что связано с прорицаниями, но я решил рискнуть, надеялся узнать что-нибудь полезное. Узнал. Было уже поздно, но добравшись до своей комнаты и рухнув на кровать, я понял, что слишком возбужден, чтобы заснуть. Это видение оказалось слишком уж реалистичным, да еще и второй этап турнира уже завтра утром. Да, а ведь я хотел выспаться. Ночью я так толком и не поспал, так что на завтрак я выпал с большим трудом. Прием пищи происходил в гордом одиночестве, с Виктором мы в крепкой ссоре. Точнее, так должны были подумать все остальные. После той вечерней стычки, мне все же удалось вправить ему мозги, так что теперь вновь было кому прикрыть мою спину. Хотя лучше до этого не доводить. В отличие от первого тура, на этот раз не было никаких брифингов и объяснений. По всей видимости, суть испытания мы узнаем только перед самым стартом. Это вызывало определенное беспокойство, но в свои силы я верил достаточно сильно, чтобы не бегать кругами, вырывая волосы. Но и просто так сидеть полтора часа было сложно, поэтому до общего сбора я проторчал на тренировочной арене, разминался. «Мистер Мартин, все уже в сборе и ждут только вас», оторвал меня от увлеченного уничтожения собственноручно созданных мишеней недовольный голос МакГонагалл. «Простите, увлекся, даже не пытаясь изобразить раскаяние», ответил я, наспех убирая следы своей чрезмерной активности. «А почему за мной прислали вас? Профессор Дамблдор не сможет сегодня присутствовать», поджав губы, процедила заместитель директора Хогвартса. «Я», реакция МакГонагалл была откровенно странной, ведь я совсем не это имел в виду, но соответствующие слова так и застряли у меня в горле в момент осознания смысла ее фразы. «Уже иду». Старик не приехал, он был на открытии, выборе чемпионов и первом туре, а тут вдруг не сможет присутствовать. Неужели Волдеморт, наконец, сделал свой ход? В газетах, которые я выписывал, ничего необычного не было, но по-другому факт отсутствия Дамблдора трактовать было сложно. Похоже, время пришло. Молодой человек, кажется, я достаточно ясно выразился, никаких посторонних артефактов. Претензия судьи относилась к амулету, который он обнаружил у меня на шее, когда проводил проверку перед началом испытания. Если все остальные вещи я мог бросить, поскольку ничего незаменимого там нет, то без крестража побег терял всякий смысл. Вот и пришлось брать его с собой. Риск, пожалуй, но небольшой. Главное другое, Дамблдора действительно не было среди директоров. В идеале стоило подождать, чтобы убедиться в начавшихся на островах беспорядках, но если я прав, то старик наверняка организует дополнительную страховку в ближайшее время. А значит, нельзя терять такой шанс. «Сэр, в нем нет ни капли магии. Это просто мой счастливый талисман и все». «Да», — удивился судья и провел над амулетом палочкой, «действительно. Но я что-то не припомню, чтобы вы брали эту вещь в прошлый раз. Она была, сэр. Просто вы не заметили». Я с трудом выдавил из себя легкую улыбку. «Ладно», — сдался представитель МКМ, «я допускаю вас к старту». Мне оставалось лишь облегченно выдохнуть и направиться к своему месту. «Все, теперь грядущее зависит только от меня. Смогу сделать все, как планируется, и я, наконец, получу свой шанс на нормальную жизнь. Долго же пришлось терпеть, чтобы дожить до этого дня. Только вот от осознания этой мысли стало вполне ощутимо потряхивать». Хорошо, хоть посторонних мое волнение в такой момент не должно удивлять. На этот раз организаторы турнира решили устроить из испытания шоу, о чем явно говорила огромная трибуна, расположенная около берега замерзшего озера. Именно здесь все и случится. Только вот объяснений нам выдали минимум. На словах все было просто, преодолеть около 500 метров по льду, после чего мы попадем на территорию, сооруженной в центре башни. Отсюда было хорошо ее видно, как и небольшую стену, которая огораживала эту конструкцию. Внутри должны быть ловушки, но главное препятствие – это мы сами, то есть участники турнира, ведь борьба пойдет за что-то более существенное, нежели банальный временный гандикап. На вершине башни находится 6 артефактов, и каждый из чемпионов сможет выбрать себе один. Кто раньше придет, у того и выбор будет богаче. Вместе с тем это решало проблемы прошлого тура, полностью провалить этап будет куда болезненнее, чем прийти последним.